Нюня Пападополу, задыхаясь, привалилась к стене коридора недалеко от своего рабочего сортира. Начинающие алхимики очень рано усваивали одну истину. Как объясняли им преподаватели в гильдии, хорошие алхимики бывают двух видов – очень умные и очень быстрые. Хороший алхимик второго типа способен за 3 секунды перемахнуть через лабораторный стол и укрыться за надежной толстой стеной. А хороший алхимик первого типа точно знает, когда это нужно сделать. Оборудование, собранное с миру по нитке, не способствовало работе. Нюня забрала с собой из гильдии всю утварь, на какую смогла наложить руки, но в настоящей алхимической лаборатории должно быть навалом стеклянной посуды, которая выглядит так, словно изготовлена участниками конкурса икоты среди начинающих стеклодувов. Настоящему алхимику не приходится использовать вместо колбы кружку с изображением плюшевого медведя. К тому же капрал Шнопс будет наверняка очень расстроен, не найдя своей кружки. Решив, что ядовитые пары, наверное, уже рассеялись, Нюня вернулась к себе в каморку. И еще одно. Ее учебники по алхимии были прекрасны. Каждая страница — шедевр искусства гравера. Но в них не говорилось, например, «Перед проведением этого опыта обязательно откройте окно». В них содержались инструкции типа «Заливайте цинк королевской водкой до обильного образования газа». Но нигде не упоминалось, что этого не следует делать в домашних условиях или что перед проведением опыта следует попрощаться с бровями. Но как бы там ни было, ни в одной пробирке не обнаружилось черно-бурого металлического налета, который, согласно компендию алхимика, выдает присутствие мышьяка. Нюня взяла во дворце образцы всей еды и всего питья, для чего конфисковала абсолютно все бутылки и банки, найденные в штаб-квартире стражи. Она начала рассматривать очередной образец. На упаковке значилось «номер 2». Выглядел он как мазок сыра. «Сыра?» У Нюни мутилось в голове от ядовитых паров. Наверняка среди продуктов, пробы которых она взяла, был и сыр. Она была практически уверена, что под номером 17 значился ланкарский сыр с голубой плесенью. Когда она его проверяла, он бурно прореагировал с кислотой, пробил небольшую дыру в потолке и покрыл половину лабораторного стола чем-то темно-зеленым, вязким, как деготь. Она решила все равно проверить образец номер 2. Через несколько минут она лихорадочно рылась в записной книжке. Первый образец, взятый из дворцовой кладовой, порция утиного паштета, стоял в списке под номером 3. А что такое образцы номер 1 и 2? Номер 1 — это белая глина с байстрючего моста. А номер 2? Вот запись про него. Но этого не может быть. Она поглядела на пробирку. Металлический мышьяк ухмыльнулся ей в ответ. У нее осталось немного от первоначального образца. Можно провести анализ еще раз, но, наверное, лучше кому-нибудь рассказать. Она побежала в приемную, где сегодня дежурил тролль. — Где командор Ваймс? — тролль ухмыльнулся. — На слабосветящийся попа до полу. — Спасибо. — тролль вернулся к разговору с озабоченным монахом в коричневой рясе. — И? — Лучше пусть он сам расскажет, — ответил монах. — Я просто работал за соседним столом. Он поставил на конторку баночку с пылью, обвязанную галстуком бабочкой. — Я хочу подать жалобу на это возмутительное обращение, — визгливо сказал прах из баночки. — Я только 5 минут успел проработать, и вдруг... Пш-ш-ш! Мне теперь несколько дней надо будет снова приходить в форму. — Где проработать? — поинтересовался тролль. — В товарах для храма и капища на улице ничего подобного, — услужливо ответил обеспокоенный монах. — В отделе святой воды! — добавил вампир.